Интерлюдия. Должник — это далеко не только убийца. Охотник на монстров — неостановимое чудовище, способное убить ребенка за конфету. Он может быть куда большим. Кальварес доказывал это всю свою жизнь. Да, он не спускал никому и ничего, никогда не медлил нажать на спусковой крючок и прекратить очередную неумную жизнь, но при этом не гнушался и созидательного труда. Более того, искренне радовался выпадавшим в его бурном прошлом возможностям что-то сотворить, починить, построить, наладить. Жизнь редко давала ему такую возможность, что и говорить, но он все равно старался доказать окружающим, что любой кит в первую очередь личность. Сейчас же перед ним было море разливанное возможностей конструктиву. Круглосуточно работающие мастерские крикстанцев с готовностью распахивали свои двери четверки сверхсильных и сверхвыносливых существ, способных играючи выполнять роль подъемных кранов, сгибающих голыми руками металл, либо завинчивающих болты, для которых гномы обычно использовали специальные стационарные машины. Работать было приятно, даже очень. Гномы выматывались, строя один дирижабль-суицидник за другим. А вот кидам было заняться нечем, пока Кальварес не подписал всю их четверку на оказание активной помощи. Все они давно уже отстрелялись как герои, поэтому решили, что ничего страшного не случится, если их работу случайно выполнит какой-нибудь из орудий Крикстана. Хотя все, конечно, относительно. «Эй, усатый!» — хриплый старческий голос старой подруги, с которой они натворили дело лет 40 назад на Северной Валте, оторвал Кида от вдумчивого анализа заклепок очередного воздушного кораблика. «А ну-ка, спусти сюда свою жопу! Что тебе до моей задницы, Фелли?» — хмыкнул себе в усы Кид, ловко перескакивая с одного вертикального крепления на другое, а затем, приметив внизу свободный пятачок места, легко спрыгивая с 6-метровой высоты. Или захотел тряхнуть стариной? Я-то не против. Как был дурак, так и остался. Беззлобно покачала головой Офелия Лайтхорн, наблюдая за акробатикой давнего знакомого. Озабоченным тоже. Ты меня что, еще не разглядел? Наоборот, глаз оторвать от тебя не могу. Широко улыбнулся Кальварес. Даже не представляешь, как соскучился. Кончай пудрить мне мозги, Дон Жуан. Не купилась Кида, хмуря брови. Колись, зачем пошел на поводу у зеленого говноеда? Ты о чем, милая? Попытался съехать с темы должник. О мелком харизмате? Вот о ком. С какой радости вы решили его поиметь перед такой жопой? Или эта идея не Стинга, а твоя? А кто сказал, что мы его поимели? Не сдавался допрашиваемый, уперев руки в бока. Каль, нахмурилась старая подруга, демонстрируя, что дальше шуток не потерпит. Хватит, говори, или... «Ладно, Фелли, не злись», — выставив перед собой ладони, Кальварес глубоко выдохнул. «Это была моя идея. Я так и подумала. Не хотела признавать, но... Видимо, ты переобщался со Стингом. Предупреждала же, что добром это не кончится». Офелия осунулась. Раньше в легендарной троице кидов был своеобразный баланс. Фьорн Семибородый занимал роль третейского судьи и торговал лицом. Мейнар Стинг разрабатывал схемы, чаще всего довольно гнусные. А Кальварес служил для них глазом совести и рассудка. Видимо, за годы, пока они не виделись, много что поменялось. «Эй!» — должника задела мимика старой подруги. «Ты? Зачем, Каль?» — еще раз спросила она. «У вас, дураков, уже крепость. Денег куры не клюют. Внимание, уважение, семьи, по десятку детей. Внуки уже идут перекрестно, тьфу, опыленные. Зачем вы пацана к себе в логово потащили? Что вам еще не хватает?» «Фелли, я с этим пацаном немало полетала, да и услышал о нем тоже немало», — продолжала старая женщина. «Он уже огреб по полной. Он этот гребаный Крикстан несколько раз выручал. Ему бы шанс на жизнь, но нет. Стинг на него глянул своим оком правды, и вот вы уже от него что-то хотите». «Стало сентиментальной, Фелли?» — постражал Кальварес. «Хорошо, я тебе отвечу, тем более, что назад ничего не переиграть. Это было ради нас, ради всех нас, включая семьи». «Ну-ну, ври дальше», — ни грамма не поверила бывшая напарница, вынимая из-за пазухи любимую длинную трубку, уже набитую табаком. «Расскажи мне, какие вы добрые на старости лет стали. Отшельничество не пошло на пользу твоим мозгам, Лайтхорн». Голос Кида прозвучал даже резче, чем он хотел. «Ты еще не поняла? Крикс Хазард, смесь и хорника, и должника, но изначально он был таким же, как и мы, обычным кидом. Теперь же Око Правды определяет его характеристики как Хазарда. И знаешь еще что? Если бы он прошел ту же дорогу, что каждый из нас, то смог бы угробить нас всех четверых за пару секунд. Он харизмат. Смог бы, да не смог», — почти удивилась Офелия. «Его долг выплачен. Песенка развития спета. Ты что-то не договариваешь. Потому что это ясно, как дневной свет», — закатил глаза Кальварес. «Только ты, повторюсь, слишком долго отшельничала и питалась одними только рыбой и выпивкой. И хорники не стали. Стареют, Фелли». «Ох!» — выпучила глаза Кида, роняя от неожиданности дымящуюся трубку на пол. «Люди, гномы, эльфы, гоблины, киды — всем им отведен свой срок. Истинно бессмертными могли считаться только боги и драконы, а остальным, несмотря на любой уровень скопленных за жизнь денег, власти, магической мощи и остального, не оставалось ничего, кроме как умереть от старости. Должникам, большую часть своей второй жизни отдавшим на боль, голод, презрение и убийство монстров ради выплаты долга, умирать было особенно неохота. Даже ей, Офелии Лайтхорн, известной когда-то под прозвищем «Неумолимая». Особенно после того, как ее вытащили из забытья, в котором каждый день напоминал предыдущий. Тусклый, серый, пропавший выпивкой и рыбой. «Думаешь, это все, Фелли? Думаешь, мы посмотрели и решили, а почему бы не заманить такую интересную зверушку к нашим детишкам, которые срать хотели на договора, заключаемые родителями, а по силам превосходят Крикса?» — продолжал давить Кальварес, уже откровенно улыбаясь. «Нет, милая моя Лайтхорн, все гораздо сложнее. Это заговор, дорогая. Самый настоящий заговор. Речь шла о будущем, причем не только должников и Крикстана. Эти две фракции были как масло и вода, руководствуясь совершенно разными интересами и имея совершенно разные приоритеты, но при этом слишком сильные и влиятельные, чтобы игнорировать друг друга. Однако компромисс был найден. Каздамский архипелаг. Представь себе возрожденный на архипелаге Хайкорт, который мы вчетвером защищаем. Вечные мы, вечные Хиол. Прибежище для ученых, которым будет душно в рамках наших милых российских гномов. Причем это убежище будет финансироваться, охраняться и облизываться именно Крикстаном. Все, что нам нужно сделать, это вытянуть из Магнуса Крикса его секреты, а также забрать один интересный архив из отсталой страны. И все. Вечная жизнь. Место, которое устраивает всех и каждого. Мощнейшая держава, сдувающая с нас пылинки. А может и большая, Фелли. Благодаря Криксу мы узнали о богатстве и их бессилии. Драконы уже стали комками плоти в резервуарах бога из машины. Угробим этого козла, и мир наш. Навеки. И как будто этого мало, разошедшийся должник продолжал. Никто не собирался отпускать Крикса. Ни канцлер, ни тем более Хиол. Опасались его, да, безусловно, так как сопляк уже насовершал такого, что впору за голову хвататься. Сам Мейнор, приглядываясь к нему оком, нехило напрягался в ожидании увидеть нечто уж совсем удивительное или пугающее. Но единственное, что обнаружил на вскрытые его глазами характеристики, лишь расу Хазарда, да какие-то удивительные квадры вместо триад. Аж спать теперь не может. Так его трясет заняться этим гибридом. А Хиол, слабым от головы окружение голоса, проговорила Офелия. Он каким местом? А Шестирук зол на своего бывшего шерифа, но не показывает это. Ведь именно благодаря Криксу крикстанцы теперь опускают богов ниже Плинтуса, улыбался Кальварес. Выводят этих трутней на чистую воду. И будут этим заниматься дальше. Потому как обсирание богов, милая моя Фелли, замечательно снимает социальную напряженность. Наш машинный дружок, он ведь тоже божок. Старая Кида была далеко не святой. Да, она прониклась теплыми чувствами к взбалмошной зеленокожей девчонке, так сильно напомнившей ей себя, 18-летнюю Клариссу Даунворд, несчастную и некрасивую уроженку Квебека, к своему горю влюбившуюся по уши в местную звезду хоккея. Но что могут значить воспоминания седой давности, когда перед глазами совсем иные перспективы? Да, пусть придется слушать пронырливого Кальвареса, терпеть мутные и гнилые схемы Мейнора Стинга, держать лицо, когда Фьорн, та еще пустышка, вновь будет что-то бредить перед ликами власть придержащих. Мелочи, это она уже проходила. А вот новая надежда, шанс на долгую, бесконечно долгую жизнь, это совсем другое. Они же, в случае победы, останутся могущественнейшими существами Кен. Шестирукий бог, по словам усатого приятеля, обещает снабдить их знаниями о очень многих вещах. Комфорт, покой, репутация спасителей мира. Стоит ли это нескольких слезинок зеленокожей девки, потерявшей голову от своего гнома? Безусловно, хоть батальон таких девок. Нельзя выплатить долг, не разбив несколько идеалов. Или даже их все. А если он догадается, наконец задала она вопрос, просто чтобы не молчать. Или надует вас. Куда он денется? Развел руками Кальварес. Его баба, верующая Хиола. Мы всегда сможем определить, где они находятся. Пока, правда, не до этого. Но Крикс обречен, уверяю тебя. Останься он на месте шерифа, тогда да, шестерок руки стал бы его защищать, а Крикстан получил бы большую и сложно разрешимую проблему. Но гном, точнее Хазард, он сам уволился. Теперь он сам по себе. Как только мы разберемся с неверящим богом, следующим будет Крикс. Сразу же. «Делайте, что хотите», — начала отвечать Офелия, но ее тираду прервал вызов. Кидов собирали на совещание. Вернулись разведчики, определившие координаты, куда собираются хранилища. По словам того же бывшего шерифа, место великого делания. Это оказалось Эласта, континент, на котором разумная жизнь недавно сильно потеряла в численности. Бог из машины обосновался в большой влажной низине около территории, где в совсем недавнем прошлом существовало целое государство лесных эльфов под названием Куатра. Причины столь странного выбора были очевидны благодаря легкости, с которой место было обнаружено крикстанцами. Речь шла о дереве или о чем-то, что содержало в себе древесина. Огромный родильный пузырь, сотни, если не миллионы тонн плоти, извергал из себя тварей, спиливающих огромные деревья и оттаскивающих их к центру. Пустошь вместо векового леса, обнаруженная с дирижаблей, была настолько уже велика, что ее можно было бы увидеть невооруженным взглядом с низкой орбиты, по которой обычно летала слава Крикстана. Враг был обнаружен.